Глава 12. К концу четвертого дня вода в резервуарах стала такой мутной, что сквозь стекло практически ничего не было видно, но это было нормальным. Под самый конец второй закалки она будет еще и очень густой. Тело во время закалки преображается и выбрасывает в воду токсины и другие вредные вещества, избавляясь от лишнего и ненужного. Первой из бочки выбралась Лей, и изменения в подруге были кардинальными. Она стала выше, и без того женственная фигура стала еще более привлекательной. Ярко-красные волосы стали не просто ярче, а порой казалось, что в них действительно вспыхивают всполохи огня. Мы с Юл отправили ее отмываться, а буквально через 15 минут выйти решил и Руон. В нем изменения были более кардинальными. Парень не просто стал крепче, а словно повзрослел на пару лет. Третьей из бочки вылезла Мия. И в контрасте с Руоном та практически не изменилась. Сестра и так была привлекательной женщиной, и на первый взгляд единственное, что в ней изменилось, кожа стала более гладкой, будто она помолодела на несколько лет. Оставалась Мэйли, и она не вылезла ни спустя час, ни спустя три. Юл даже стала немного беспокоиться из-за нее, но, наконец, раздался стук по стеклу, и моя супруга первая оказалась наверху, чтобы открыть крышку и помочь девушке выбраться. В ней изменения были налицо практически сразу, несмотря на всю грязь. Мэйли всегда казалась мне болезненной и чересчур худой, сейчас от этого не осталось и следа. Передо мной стояла красивая и полная жизни и энергии девушка. Я сам не заметил, как начал любоваться ею. Это не укрылось и от моей супруги. Убедившись, что Мэйли может самостоятельно стоять, та подошла ко мне и заставила отвернуться. Хотя ее недовольство было довольно наигранным, и она нисколько не ревновала. Юл вызвалась проводить Мэйли к ванне и помочь привести себя в порядок. А я пока решил проверить, что там у остальных, и нисколько не удивился, зайдя в соседнюю комнату и увидев, что Мия и Лей сошлись в тренировочном поединке. Каждой из воительниц хотелось проверить свои новые способности. Руон при моем появлении тоже оживился, вскочил и бросил мне меч. «Учитель!» И тут же атаковал. Я без труда заблокировал удар и оттолкнул его, а парень, перегруппировавшись в воздухе, приземлился на ноги и сразу рванул вперед, нанося несколько быстрых ударов. Да, Руон и впрямь стал гораздо сильнее. Использовал он, как и я, обычный деревянный меч с укрепляющим конструктом. Для техник он не годился, а вот для отработки стиля — да. Руон выкладывался на полную, всеми силами пытаясь меня достать, но, к сожалению для него, пусть движения и стали быстрее, а в руке стало больше силы, этого слишком мало, чтобы сравниться со мной. «Меняемся!» — громко крикнул я, и Руон слегка замешкался, чего нельзя сказать о девушках. Сестрица сразу выбрала меня в качестве оппонента, а вот Лей переключилась на Руона. И я сразу мог сказать, что сестра заметно прибавила как в физических возможностях, так и в мастерстве. Если Руона я читал без особых проблем и теоретически мог биться с ним даже с закрытыми глазами, то вот Мия умело меняла стиль боя прямо на ходу. Хотя нет, меняла стиль боя немного не то, скорее изменяла его темп. Это был все тот же стиль танцующего дракона, но вот сам танец мог быть как медленным, так и быстрым, и смена темпа происходила практически мгновенно. Лишний раз убеждаюсь, что Мия, если не гений, то как минимум талант, просто ей долгое время не хватало толчка и стремления для развития. «Смена!» — в этот раз крикнула Мия, резко переключившись на Руона, а на меня обрушилась Лей. Причем обрушилась со всей имеющейся силой и мастерством, и, главное, с намерением убить. Она, в отличие от нас с Руоном, сражалась своим оружием и ударила мощной огненной техникой. Я ушел техникой шагов, но и только. Оружейной техникой отвечать не стал. Лей так дралась, потому что понимала. Я не Мия, пропасть между нашими силами огромна. Если она не будет сражаться, как если бы от этого зависела ее жизнь, то не сможет меня даже поцарапать. Мия и Руону пришлось отступить, дав нам чуть больше места, иначе техники Лей могли задеть и их. Но итог был один. Лея лежала на земле с выбитым из рук оружием, а я смотрел на нее сверху вниз, приставив клинок к ее горлу. «Сдаюсь!» — наконец выдохнула она, и я протянул руку, чтобы помочь ей подняться. «Ты просто монстр, Нейт!» «Я постоянно это говорю», — согласилась Мия. «Только кажется, что мы его догнали, а он ухитряется одним прыжком вырваться далеко вперед». «Ну и что вы тут устроили?» — охнула Юл, когда пришла к нам вместе с Мэйли. Я огляделся. Ну да, тренировочный зал после нашей схватки был не в лучшем состоянии. Оформлен он был под стиль школы Багрового Возмездия. Так нравилось Мии, и зачастую тренировалась она именно в этой комнате. Я щелкнул пальцами, и окружающая обстановка приняла исходный вид. Деревянный пол вновь стал ровным, на стенах исчезли опалины от огненных техник Лей. Все легко исправить. На это Юл лишь покачала головой, а я перевел взгляд на Мэйли. Она отмылась, причесалась, даже немного косметики на лицо нанесла. Она и впрямь выглядела намного здоровее, а ее фиалковые глаза теперь сияли намного ярче. «Как самочувствие? Замечаешь изменения?» Этот вопрос в ее отношении был намного важнее, чем у остальных. Если остальная троица имела нормальные меридианы, и закалка у них прошла по классическому принципу, то вот Мэйли с ее девиацией была под вопросом. «Да», — кивнула она, — «но, к сожалению, это не исправило дефект моих меридианов». «Нет», — удивился я. «Увы, но они действительно стали крепче. Не думаю, что я теперь так легко буду их повреждать при использовании техник. Так что это уже можно считать победой». Мэйли восприняла это с оптимизмом. А вот я, напротив, был разочарован. Я считал, что девиация будет полностью выправлена, но закалка лишь значительно ослабила болезнь, а не излечила ее. Может, ей стоит пройти третью закалку? Правда, ингредиенты в таком случае придется покупать ей самой, прося денег у семьи Сен. Мне в нынешних обстоятельствах покупать их просто не по карману. «Ничего страшного», — подбодрила ее Юл. «Даже это большое достижение». «Угу». Мэйли была счастлива даже такому. «Что ж, если мы закончили с закалкой, то предлагаю возвращаться в реальный мир. В убежище, конечно, хорошо, но теряется счет времени». Я согласился, и мы отправились на выход. В Гаруде, пока мы отсутствовали, прошло от силы пара минут. Лей сразу же направилась искать Мора, что ушел на очередную сверхтяжелую тренировку, да и мы разбрелись по своим делам. Казалось бы, можно на время покинуть город и отправиться куда-нибудь в уединенное место для медитации. Но меня перехватил один из наших разведчиков. «Глава! Глава! Срочные вести из Дан-Хо!» Я немедленно собрал собрание своих старейшин и развернул на столе карту провинции с обозначением главных городов и наших сил. Тут присутствовали практически все, кроме Фумио, что все еще находился в Ладоне, исполняя роль временного главы секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Его обязанности по-прежнему исполнял Маргис. Помимо непосредственных глав павильонов, тут присутствовала моя жена, Руон, Мор и Релата. Мне только что доложили о том, что наместник собирает армию, и легко догадаться, куда именно он ее пошлет, сообщил я, ставя на карту рядом с Дан-Хо обозначение вражеских войск. «Значит, ваш план обескровить его круг провалился», — с легкой досадой высказался Маргис. «Да», — Айвилк доложил, что убрал несколько его советников и остался необнаруженным. «И, видимо, Кван Галан решил, что нужно с нами покончить раз и навсегда». «Размер армии?» — спросил Танадар, которому, чтобы быть хоть немного с нами на одном уровне, приходилось сидеть на полу. По беглой оценке от 20 тысяч человек, но, скорее всего, их будет больше. Похоже, что он опустошил всю свою казну, чтобы собрать наемников со всех соседних провинций, попутно дополняя ее беженцами, обещая кров и еду. «Качество у такой армии сомнительное», — хмыкнула Лей, — задумчиво теребя огненную прядь. Да, но существенного численного перевеса он добьется. По предварительной оценке, 20 тысяч — это именно профессиональная армия из воинов. А так она может быть в два раза больше. 40 тысяч человек? Какая орава! А сколько мы можем собрать? — спросила Юл. Если взять воинов всех наших павильонов, то это чуть больше 1000 воинов. Добавим к этому остатки секты несокрушимого алмазного солнца и дома, что поклялись нам в верности, и сможем наскрести максимум 3-4 тысячи воинов. Но весть разносится быстро. Думаю, очень скоро наши союзники услышат о неслыханном войске наместника, и как бы ни вышло так, что они обернутся против нас. — Согласен, — кивнул Танадар. — Я тоже так считаю. Как вы правильно заметили, качество этого воинства оставляет желать лучшего. Скорее всего, там хватает воинов совсем низкого возвышения, 10-й, 9-й ступени. Но за счет количества это создает ощущение грозной силы. И не исключено, что они используют паразитов. Тогда даже слабое войско будет сражаться, не жалея себя. Не исключено, согласился я. В любом случае, они пытаются нас запугать, лишить поддержки. Многие могут испугаться битвы подобного размаха, перейти на сторону Кван-Галана и нанести удар нам в спину. «Они не осмелятся!» — воскликнул Роан. «Мы с легкостью одолели секту несокрушимого алмазного солнца, продемонстрировали свою силу и не раз заставляли наместника бежать, поджав хвост». «Но мы в меньшинстве, без поддержки», — возразил ему Танадар. «Наместнику будет не так уж трудно убедить их сменить сторону. Пообещать им новые земли и возможности, одновременно угрожая огромной армией. Среди союзников все еще хватает колеблющихся между преданностью наместнику и нам. Стоит перетянуть таких, и остальные сами перебегут». «Не стоит также забывать об отряде неминуемой смерти и Гор-Вэе. Вне всякого сомнения они в этом замешаны, а значит, стоит ожидать чего угодно». «Верно. У Гор-Вэе всегда есть план», — согласилась Гаррона. «Но есть и хорошие новости. Учитывая качество армии, двигаться быстро она не сможет. Это не элитные охранники, способные бежать сутками, используя техники шагов. Скорее всего, они решат переправить войска на кораблях сюда», — я указал на Ладон. «Есть сведения, что наместник нанимает десятки грузовых кораблей для этой цели». «Логично», — кивнула Мия. «Предлагаешь встретить их там?» Одна из мыслей, но решил узнать мнение остальных. «Я думаю, что это ошибка», — не согласился Танадар. «Слишком очевидный маневр. Вы сами не раз говорили, что этот Гор-Вэй хитер. Знаете, как бы поступил я? Я бы отвлек вас этой армией, дождался бы, когда вы укрепите оборону в Ладоне, готовые к большой битве, а сам отправил бы лучших из лучших, небольшой, но очень сильный отряд, сюда, в Гарут». «Город будет беззащитен», — помрачнела сестра. «Именно. Даже с артефактом связи главы мы не сможем оперативно отреагировать на нападение. Так или иначе, чтобы отбить атаку, придется отправить в Ладон достаточное количество сильных воинов высокого возвышения. Иначе наших людей задавят количеством». «И что же нам делать?» — спросила Релата, которую очень сильно напугали подобные известия. «Атаковать первыми», — решил я и выставил на карте фигурку с нашим обозначением у Дан-Хо. «Как ни погляди, если будем придерживаться тактики обороны, то либо проиграем, либо победим, но с огромными потерями. Нет, нужно действовать на опережение».